Встреча с неприятелем произошла возле Ефимиева монастыря. Татары были многочисленнее русских. По словам летописи, число их простиралось до 3500. Русские мужественно ударили на врагов и после короткой сечи обратили их в бегство. Но во время преследования наши рассеялись в беспорядке, а частью принялись грабить павших неприятелей. Этим моментом воспользовались татары и употребили свою обычную тактику. Внезапно они повернули коней и дружно напали на русских со всех сторон. Последние не устояли и, в свою очередь, обратились в бегство. Многие бояре и некоторые князья захвачены были в плен. В числе их находился сам великий князь. Он мужественно отбивался от врагов, но получил многие раны и ушибы. Только благодаря крепкому шлему и панцирю раны его оказались не опасны. Вообще, Василий Васильевич воинскую отвагу напоминал своего знаменитого деда Дмитрия Донского. Подобно древним русским князьям, он любил собственноручно рубиться с неприятелем на челе своей дружины, но, очевидно, ему недоставало той трезвой предусмотрительности и того предводительского таланта, которыми был одарен его дед. Дмитрий Иванович в 30 лет выиграл у татар Великую Куликовскую битву, а Василий Васильевич в этом возрасте сам попал в руки татар после незначительной схватки. Впрочем, та же Куликовская победа, как известно, породила у русских излишнюю самоуверенность и даже пренебрежение к татарам. Татарские царевичи сняли с великого князя кресты-тельники и отослали в Москву к его жене и матери, а его самого отвели к своему отцу в Нижний Новгород. Но прежде того успели попленить и пограбить области Владимира и Мурома. Плачи и рыдания поднялись в Москве, когда пришло туда известие о плене великого князя. Переполох увеличился опасением внезапного нашествия татар. Окрестные жители искали убежище внутри стен. К довершению смятения страшный пожар опустошил столицу, после чего семейство великого князя со многими боярами уехало в Ростов. Тогда чернь стала укреплять ворота и готовить город к осаде, причем била и грабила зажиточных граждан, которые хотели бежать из города. Но татары не явились, и смятение мало-помалу утихло. К тому же и плен великого князя продолжался недолго. Из Нижнего Новгорода Улум-Ахмед со своей ордою и пленниками ушел далее на восток, в город Курмыш на Суре, то есть на самый край московских владений. Отсюда он послал Мурзу-Бегича к Дмитрию Шемяке, вероятно, с лестными предложениями. Шемяка весьма обрадовался несчастью Василия и, в свою очередь, отправил к хану посла с просьбой не отпускать пленника. Но случилось недоразумение. Не получая долго ответа от Шемяки, хан счел его своим врагом, склонился на мольбу великого князя и отпустил его из плена, обязав клятвою заплатить огромный выкуп. Вместе с Василием осенью того же 1445 года приехали в Москву некоторые ордынские князья и мурзы с толпою татар для получения означенного выкупа. Часть их, впрочем, осталась в России в качестве московских подручников. Надобно заметить, что Василий, пользуясь ордынскими раздорами и соперничеством, старался привлекать к себе царевичей и мурз, принимал их в свою службу и раздавал на их содержание целые волости, то есть передавал им право собирать в свою пользу доходы с этих властей. Такие подручные татарские князья обязывались при первом требовании являться со своими отрядами на помощь великокняжеским полкам, даже и против собственных соплеменников. Многим русским людям, однако, не нравилась такая раздача христианских городов и сел в управлении ненавистных варваров. А когда великий князь наложил тяжкие подати, чтобы собрать сумму, нужную для выкупа, то неудовольствие в народе усилилось и проникло в самую столицу. Этими обстоятельствами поспешил воспользоваться Дмитрий Шемяка, не перестававший мечтать о великом княжении. Галицкий князь склонил на свою сторону другого двоюродного Васильева брата Ивана Андреевича Можайского. Последний храбро дрался в Суздальском бою, был ранен, сбит с коня, но успел пересесть на другого и ускакать. Он, по-видимому, был недоволен своим малым уделом и надеялся разделить с Шемякой великокняжеские области. Князья эти вошли в тайные сношения с московскими недовольными, в числе которых были многие бояре и гости, и даже монахи. Во главе крамольников стал боярин Иван Старков. Шемяка и Можайская съехались в Рузе, и отсюда ежедневно пересылались с крамольными москвичами, умышляя против великого князя. Недолго пришлось им ждать удобного случая для открытого действия. Ничего не подозревая, Василий выехал на Богомолье в Троицкую лавру с двумя малолетними сыновьями Иваном и Юрием и в сопровождении небольшого числа бояр и слуг. Это было в феврале 1446 года. Московские заговорщики немедленно дали знать о том обоим князьям в Рузу. Князья, не теряя времени, поспешили к столице и захватили ее ночью врасплох, конечно, с помощью своих соумышленников, которые отворили им городские ворота. Мать великого князя Софьи и супруга Марья были взяты в плен, казна великокняжеская разграблена, верные бояре также схвачены и ограблены, грабежу подверглись и многие зажиточные граждане. В ту же ночь, с 12 на 13 февраля, Шемяка отрядил Ивана Можайского в Троицкую лавру, чтобы захватить самого Василия. Великий князь слушал обедню, когда к нему прискакал рязанец Бунко с известием о приближении врагов. Бунко прежде служил великому князю, а незадолго до того отъехал от него к Дмитрию Шемяке. Василий не поверил его, заподозрив нередкий в те времена умысел поссорить его с двоюродными братьями, с которыми недавно заключил клятвенный договор. Он велел даже прогнать Бунка из монастыря. Впрочем, на всякий случай выслал сторожей на Радонежскую гору. Ратники Ивана Можайского усмотрели этих сторожей издалека и сообщили о них своему князю. Он велел изготовить целый обоз из саней, в которые поместили по два вооруженных человека, закрыв их рогожами и полстями. А за каждыми санями шел третий человек, как бы за вазом. Беспечный стража пропустил мимо себя передние вазы, вдруг обоз остановился, выскочили ратные люди и, окружив сторожей, всех их забрали. Глубокий снег, лежавший по сторонам проторенной дороги, помешал кому-нибудь из них убежать и дать знать в монастырь. Только когда всадники Можайского скакали с горы к ближайшему селу Клементьеву, их увидали из монастыря, и там произошло страшное смятение. Великий князь бросился на конюшню, но тут не было приготовлено ни одного коня. Все старцы оторопели и впали в уныние. Есть, впрочем, известие, что троицкие монахи, по крайней мере некоторые, держали тогда сторону противников Василия. Он поспешил назад и думал найти убежище в каменном храме Святой Троицы. Пономарь запер за ним церковные двери, а сам ушел и где-то спрятался. По словам летописи, передовые всадники, как свирепые волки, ворвались в монастырь и подскакали к Троицкому храму. Начальник их, боярин Никита Константинович, вскочил на коне на лестницу к самым церковным дверям, но, слезая с коня, упал и больно ушибся о камень. Потом подъехал Иван Можайский с главным отрядом и начал спрашивать, где великий князь. Услыхав его голос, Василий сам отпер ему южные двери и, взяв в руки икону с гроба святого Сергия, начал молить его о пощаде своего зрения, обещая постричься в том же Троицком монастыре. Стало быть, враги уже прежде грозили ему ослеплением. Он напомнил брату, как над гробом святого они вместе целовали крест и эту самую икону и клялись не мыслить никакого лиха друг на друга. Князь Иван в смущении отвечал, что никакого лиха он не замышляет, а что все это делается ради татар, пришедших в Москву. Видя Василия в беде, они уменьшат его выкуп и тем облегчат народ. Поставив икону на место, Василий упал у гроба Сергия, рыдая и обливаясь слезами. Иван вышел из церкви, сказал боярину Никите: «Возьми его». Когда Василий приподнялся с пола, Никита взял его за плечи со словами: «Пойман еси великим князем Дмитрием Юрьевичем». «Воля Божия да будет», — смиренно отвечал пленник. Его посадили в простые сани вместе с одним монахом и отвезли в Москву. Бывших с ним бояр схватили, а прочих слуг ограбили.